Постойте, но вы привлечете целые орды полицейских. Подумаешь. Вы их знаете так же хорошо, как я. Они безобидные твари. Но ваше намерение — закрыть Вильрожу, по крайней мере, на время, доступ в колонию. А так как его жена будет в наших руках, у него не хватит времени доказывать свою невиновность. Он все пустит в ход, чтобы освободить жену, но ему нельзя будет обратиться за содействием ни к англичанам, ни к оранжевым бурам, потому что его тотчас арестуют по обвинению в убийстве. Ничего нельзя прибавить к тому, что вы сказали, друг Класс. Вот вам обе бумажки. Заметка для газеты сложена в длину, а письмо квадратиком. Смотрите, не перепутайте. Будьте спокойны, а теперь отдохнем. Скоро будет обнаружено убийство купца, ограбление повозки. Я тоже там буду и постараюсь толкнуть полицию на ложный след. Только опасайтесь мистера Виля. Кстати, вы нашли в фургоне что-нибудь стоящее? Пустяки. Но не в этом дело. Мне был нужен труп, покойник. И это я нашел. Глава 7. Размышления самонадеянного, но нерешительного полицейского. Человек, который верит в предчувствие. Концерт диких зверей. Кто рычал, лев или страус? Шакал охотится, лев забирает добычу. Новый подвиг опытного охотника. На помощь. У льва в пасти. Бред. Жаркое из слоновьей ноги. Мнение доктора Ливингстона о южноафриканском льве. Появление его преподобия, который узнает в раненом мастера Виля. Мастер Виль, полицейский из Нельсонс-Фонтейна, считал себя самым ловким из всех сыщиков Объединенного Королевства. Но все же он был вынужден сознаться самому себе, что задача, которая свалилась ему на голову, полна необычайных трудностей. Если весьма лестное мнение, которого он держался насчет своих личных талантов и толкнуло его ввязаться в это, скажем прямо, путанное дело. Если он поначалу увлекся, что не совсем обычно для представителя англосаксонской расы, то зрелые размышления подействовало на него охлаждающе, как ледяной душ. Волнение, вызванное загадочным убийством, улеглось в несколько минут, как по щучьему велению. Весь прииск снова принял свой обычный деловой вид. Стучали кирки, скрипя поднимались и опускались по тросам кожаные мешки. Люди, которых ночное происшествие отвлекло было на минуту, работали с обычным упорством. У каждого хватало своих забот, чтобы не слишком долго думать о вещах посторонних. Вот если бы убийцу тут же на месте поймали и линчевали, тогда другое дело. Тогда они, пожалуй, потратили бы несколько минут на то, чтобы посмотреть повешение. На приисках так мало развлечений. Но что им за дело до слез осиротевшей девушки, потерявшей единственную опору в жизни? Что им до более или менее неприятных размышлений полицейского, занятого распутыванием загадочной драмы? Текли часы, но мастер Виль не знал, что предпринять. А тут над самонадеянным сыщиком еще стали подтрунивать коллеги. Их грубые шутки заставляли его держаться нарочито уверенно, хотя никакой уверенности у него не было. «Ладно, ладно, угрюмо», — отвечал он. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Занимайтесь своими делами, а мои вас не касаются. Я у вас не прошу ни совета, ни помощи. Мне нужен отпуск. Если мне откажут, я все равно устроюсь. А все остальное я беру на себя». Мастер Виль принял героическое решение. Он запихнул в сумку необходимые вещи, приготовил оружие, оседлал коня и пустился в путь. Он обошел все алмазное поле, осмотрел все участки, тщательно осведомился обо всех, кто уехал и кто приехал, и убедился, что кроме буров и французов ни один посторонний на прииске не показывался. Хотя здесь и работало добрая тысяча человек, и среди них хватало темных личностей, которых легко можно было заподозрить в каком угодно преступлении, сыщик все время думал только о трех французах и трех бурах. Это была навязчивая мысль, какое-то смутное, но неодолимое предчувствие.